курсе. Какой ужас! Ну вот, а вы говорите, боевые полеты. После такого? С учетом войны я нарушаю клятву Гиппократа, молодой человек, и отстраняю вас от боевых полетов всего на 2 недели. Учебные вылеты разрешаю. И каждый день, слышите, каждый день являться в госпиталь. И не спорьте. Один пропуск, и я вообще вас комиссую. Вы понимаете, что вы практически при смерти? А если вы, пардон, загнетесь в ложементе? Мне ведь за вас отвечать. А что будет делать ваш ведущий? Убедил, короче говоря. Прав ведь, доктор. Уж как я куролесил по космосу. Начиная с битвы за Шварцвальд, считай, без перерыва. Все время. Икс-прыжок, скафандр, флугер, вылет, бой, посадка. Икс-прыжок, маневр, перегрузка. И дикие, дикие нервы. С утра началось. Зря меня мучили сомнения, смогу ли я встроиться обратно в военфлотские рамки. Смог, будто и не выгоняли меня из ВКС без права на возвращение. А не смог, так помогли бы. У нас с этим просто. В 6:30 сыграли побудку. На корабле утро, товарищи офицеры. Товарищи офицеры, спавшие штабелями в казарме, посыпались с нар. Я вернулся с медкомиссии рано, когда помещение еще пустовало. Все тянули служебную лямку. Так что я занял свободную койку, покидал нехитрый скарп-рундучок и задрых. Никого, то есть, не видел. Под низким подволоком играет рожок. Подъем гвардии за небеси. Я прыгаю с верхнего яруса, намереваясь приземлиться поближе к ботинкам. Напяливаю комбинезон, и взгляд утыкается в чью-то до омерзения знакомую спину. Белобрысый затылок, слегка оттопыренные уши. «Венька! Оршев!» — закричал я так, что в мою сторону заоборачивались. «Я!» — сказала спина. И повернулась не менее знакомым анфасом. «Я тебе, Румянцев, с самого вечера наблюдаю, а ты без сознания. Здорово, брат, здорово!» Мы обежали лежанку и обнялись. Оршев нахлобучил мне пилотку на глаза, а я сунул в благодарность ему кулак под ребра. Засмеялись. «Ты живой!» — констатировал я, захлестнув Натальи пояс. «Живой!» «Оршев, само радушие!» «А мы уж и не чаяли тебя увидеть, Андрюха. Тебя же в Котлин законопатили в том году». «Хм!» — раздалось позади, и мы автоматически исполнили поворот кругом. Столько могучей повелительности было в том звуке. «Поздоровались?» «В две шеренги становись!» «Это он, наш боевой командир Берни Григорий Алексеевич. Орел. Невысокий, но ладный, чисто выбрит, а серый комбес ухитряется носить, словно драгоценную парадную форму. Мы затопали в проход межнар и скоренько построились. Много, между прочим, знакомых лиц. Алексей Чубин, мой одногруппник и частый оппонент в преферансных баталиях. Вахтанг Карташвили, с нашего потока. Записной пошляк, бабник и по совместительству грузин. Серьезные, неузнаваемые, похудевшие. Ну и несколько матерых мужиков из строевого состава, встретившего на Атар. К сожалению, не все. Неудивительно, война. «Равняйсь смирно», — скомандовал Берник. «Ставлю боевую задачу на день. 5 минут на умывание, потом строим в столовую. Прямо оттуда на летное поле. Товарищи Чубин, Оршев, Арташвили, Кирбитев, Земской поступают в распоряжение лейтенанта Румянцева». Он указал глазами на меня, которым усилили нашу любимую эскадрилью. Он эксперт по дюрандалям. Будете с этого момента осваивать технику под его руководством. Соответственно, Румянцеву вменяется драть хлопцев нещадно, чтобы матчасть отскакивала от зубов. Вот в таком акцепте. Вопросы есть? Вопросов нет. Разойдись. В утреннем сиянии световых панелей родилась каблучная дробь, шелест заправляемых коек и суета-сует. Пока принимали пищу и сенокс, удалось выяснить, что наш курс здорово поредел. Шишонок ранен, отправлен в госпиталь. Балаян погиб. Васипов погиб. Аристарх Скорыня пропал без вести, предположительно в плену. «Всех в Клара-Лючийской оборонительной», — закончил Чубин. «Это когда мы отступление наших из Синапского пояса прикрывали, уточни ложь». Так я узнал имя операции, прошедшей мимо, пока подлый Румянцев отрабатывал доверие и погоны в составе ЭОН. Тяжко пришлось. Вопрос глупый, но я его задал. Да нормально пришлось. Все как в учебниках. Черный космос, метки на тактике, захват, пуск, маневр уклонения. В общем, вертись как умеешь. А не умеешь — до свидания. Веришь? Нет, ни одного клона не видели. Зато Оршев на обтекателе две звезды нарисовал, похвастался за товарища Чубин. Эх, кажется, все хорошее на сегодня уже закончилось. Михаил Кирпетьев на другом краю стола проглотил кружок твердокопченой колбасы. Напитав бренные тела завтраком, мы потянулись прочь из столовой, от вкусных запахов и грохота тарелок к холоду, скафандрам и взлетной полосе. Личный состав всего 19-го УАКР выстроился и замаршировал к трем светителям. Крыша его капонира была нашей временной взлетной полосой. Именно туда техники выкатывали флугеры. «А чего мы на авианосце не живем?» — прошептал я, стараясь шагать в ногу. «Профилактика обитаемых отсеков», — сказал правофланговый, незнакомый младший лейтенант. «Профилактика — такая вещь, оправдывает любое желание начальства. Чтобы мы побегали лишний километр после столовой, например. Но без нее никак. Жесткое космическое излучение, конечно, парируется на 99% щитом и прочным корпусом. Остается тот самый 1%, плюс работающие реакторы, плюс X-эрозия, что вышибает то одну, то другую молекулу из тела корабля. А среди них встречаются, ох, какие неполезные. В обитаемых отсеках мы ходим без скафандров, так что периодическая профилактика — святое дело. Лучше перебдеть, чем заниматься потом восстановлением потенций. Дюрандаля. 6 машин редком. Центропланы в снежной пудре блестят в сиянии 2 из 3 звезд, давших по легенде имя городу-полковника. Звезды, конечно, разновеликие. Одна все-таки местное солнце, а другая всего лишь искусственный орбитальный отражатель-концентратор, но равно тусклый. Они багрово рдеют сквозь белесую хмарь, выкрашивая облака и пейзаж плохим тревожным светом. Никаких запахов, так как на головах летные шлемы в глухом режиме. Общаемся по рации. Земля ощутимо вибрирует, накатывает волна обвального грохота, а тени испуганно предают в отблесках маршевых факелов. Старт линкора не шутки. «Эльзас!» — провожает бронированную громадину голос Оршева. «Немцы помогать прилетели». «Очень содержательно, Оршев!» — прорывается в динамике голос Берника. «Что еще расскажешь?» «Ничего?» «Тогда работайте, бойцы, и ты, Румянцев, работай!» Камэск-3 сейчас на другой полосе, ставит задачи Горынычем с ветеранами на борту. Но не забывает и молодое пополнение. Благо, все каналы ему доступны, не разболтаешься. «Чем бы вас озадачить?» — думаю я. «Ладно, начнем с классики. Мы прыгаем в кокпиты, даем шпоры и оказываемся на орбите, где буквально кипит жизнь флота. Сотни флугеров, фрегаты, крепости. Куда-то вдаль в направлении внешнего пояса астероидов спешат эскадренные тральщики. Видимо, поступил сигнал насчет дрейфующих мин. В нарезанном нам квадрате пространства я приказываю активировать защитное поле и всласть бабахнуть друг в друга из лазер-пушек. Пусть ребята привыкают доверять технике. Очень не лишнее упражнение. Сам знаю, как прыгает сердце, когда невидимая рентгеновская смерть растекается по эллипсоиду щита. Потом следует простейшее одиночное маневрирование. Парни, да и я, должны привыкнуть к слегка примороженным реакциям Дюрандаля. Это тяжелый валкий утюг, который так не похож на Горыныч. На закуску спускаемся в атмосферу и пытаемся полетать в звеньях. Орш, соображай быстрее. Хватит одного тормоза, твоего флугера. Если хочешь выйти на вираж, рукоять надо довернуть, а не подумать, что доворачиваешь. Жестче с машиной. Гербитьев, ты потерял ведущего. Вам обоим кранты. Когда делаешь мертвую петлю, давай больше импульс на маршевой, иначе не полетит. Вахтанг, да не наваливайся мне на хвост. При торможении не стесняйся, дави на реверс сильнее. Пробуем еще. Разгон до 3М, минута, и сбрасываем до 0,9М. Я определенно нравлюсь себе в роли инструктора. Лишь внезапно вернувшаяся природная скромность не позволяет мне включить лексикон, усвоенный в кадетские годы от товарища Булгарина. 8 часов, как не бывало. Вечером на 3 светителя в объятия к медицине. Что? Нет, лейтенант, не поправился. Вы усиленное питание получаете? Согласно рецепту? Ну и ладненько. Мочу предъявите. Какая прелесть! Почечки-то не совсем в порядке, да-с? А теперь мы вам кровь почистим. Головку сюда, пожалуйте. Пока работает центрифуга, мы вам нервную системку под гипнотерапией починим. Видите датчик? А вот кривая мозговой активности. Очень нехорошая кривая. Видите этот зубец на мониторе? Прелесть, что такое, правда? В общем, мрак. В казарме я валюсь на койку весь излеченный. Играет отбой, и световые панели медленно гаснут. В затылок раздается шепот. Это Веня перед сном решил пообщаться. Андрюха! А? Ты не вырубился еще? Нет. Слушай, а как так получилось, что мы все младлее, а ты полный лейтенант? Ты ж даже не доучился. Ну, начинается. Веня, давай лучше спать, а? Тебе жалко рассказать? Мне не жалко. Да только у меня такие подписки о неразглашении, что если разглашу, меня распылят нахрен и правильно сделают. Причем не исключено, что и тебя заодно распылят. Ой, ладно, нужны мне твои секреты. Рыцарь плащей кинжала, блин. Судя по голосу, Оршев решил обидеться. Вот как так вышло, что в абсолютно пустой казарме я выбрал нары с Оршевым на борту? Валялся бы себе над незнакомым офицером и горя не знал. Обиделся Веня, как за ним обычно водилось, секунд на 17. Ну ты хоть намекни, бродяга, старому-то другу. Что именно тебя интересует, Вениамин Тихонович? Ты на ГАП работал или на ГРУ? Тут про тебя такие слухи ходят, ух! На чирукскую контрразведку, буркнул я. Эй, парни, имейте совесть, вставать через 6 часов, это если тревоги не будет. Извините, шепчем мы хором, после чего я выключаюсь, как термоядерный двигатель, рывком. Следующие дни помню плохо. Один сплошной ком, отлитый из выездки дюрандали и медблока. График был такой, иглу не всунуть. Я даже не мог пообщаться с другими парнями из СВКА, хотя и были дружны, да не разлей вода. Просто не поспевал. Мелькали физиономии Саши Пушкина и Коли Самохвальского. Они обретались в И-02 под крылом Готовцева. Сколько раз я вспоминал вот эти самые дорогие морды, пока вкалывал на господ Дитерхази и Родригеса, пока уворачивался от пиратских ракет, пока сам выступал за команду джентльменов удачи. А теперь дальше привет-приветов не шло. Жалко, черт. Потом как-то неожиданно наступило 25 января. Нас построили на бетоне под светителями. Контр-адмирал Канадчиков во всю мощь своей антроподевианской грудной клетки, уроженец планеты Махаон, 2 сердца, не шуточки, зачитал боевую задачу. Я о ней даже намеком не слышал. Такой вот стыд. Вкусная задача. Наглая, дерзкая, химически чистая, истребительная. Потом ребята погрузились в авианосец и улетели, а я... остался как недопущенный к боевой работе по медицинским показателям. Позорный неудачник. Ребята шли прямиком в первый круг ада. Им предстояло отбить захваченную клонами яхту «Яуза» с труппой императорского балета на борту. Яхта болталась в ремонте и без топлива на орбите планеты Фелиция, система Львиного Зева. И была она тогда в глубоком клонском тылу. Как там все прошло, врать не буду, потому что не видел. А почему тогда глава моей омнипедии названа дебют Дюрандаля? Неужели из иронических соображений? Нет. Во-первых, это правда. Рейд на Фелицию был дебютом машины в той войне. Во-вторых, я к нему причастен, как ни крути. Ребята из эскадрильи 03 кто готовил? Вот то-то и оно. Кому интересно, читайте остроумное сочинение контр-адмирала Пушкина. Он умудрился побывать и поучаствовать. От атаки против Атур Гушнаспа до борта Яузы включительно. Кстати, с того вылета Сашка не вернулся, и мы поставили за него свечки. Все, кроме Коли Самохвальского, который все твердил, что Пушкин, сукин сын, выкрутится. Куда ты выкрутишься с гражданской яхтой, которую расстреляли торпедами в упор, чтобы не досталось клонам? Но Коля, к счастью, оказался прав. Пушкина занесло в плен на одну далекую планету, где он умудрился неслабо нашпионить, что в конце концов сыграло весомую роль в судьбе всей войны. Самохвальский, кстати, выступил героем, притушив центральный пост управления ПКО фрегата «Балх», за что по справедливости получил героическую звезду на грудь и звезду на погоны, превратившись таким образом в первого героя России во всем нашем авиакрыле. В рейде погиб наш кумир, руководитель полета Валентин Макарович Тоцкий. Снаряд линкора угодил в центр управления полетами трех светителей со всеми вытекающими. Да, хоть и грустно, а мало кто может похвастать, что для его изничтожения применили 3 тонны стали, тонну жидкого пороха и сопутствующее оборудование с ценником небольшого города. Другой кумир Шубин занял место главного москитного папы. А Берник, многоопытный наш и многомудрый, из камэсков вырос до комкрыла. В связи с естественной убылью вышестоящего командования, так сказать. Ведь смерть в бою для истребителя – самый естественный исход. А 19-я ОАКР, которая первым из всех соединений москитного флота умудрилась завалить тяжелый авианосец клонов, было принято в гвардию, вследствие чего было преобразовано во 2-е гвардейское отдельное авиакрыло. Так я попал в ряды гвардии, не сделав ни одного выстрела. Так сказать, в общем зачете. Повезло.